«А знаешь, пойдем», — решительно кивнула головой Петунья, отчего фиалки на ее шляпке из итальянской соломки опасно затрепетали. «И сравним». Гарри Коллевандер аккуратно затворил дверь за Гарри Поттером и его тетушкой. «Приятная леди, даром что Сквиб, будь он лет на 40 помоложе, непременно приударил бы за дамой. Когда-то давно он снискал в британском магическом сообществе славу Казановы. Увы, уже несколько десятков лет дамы интересуют его лишь с эстетической точки зрения. Устал он от отношений. Хорошо, что есть на кого лавку оставить», — позаботился в свое время Мария Кидделл, которая родила ему сына, долгие годы была ему верной женой, тайной женой, увы. Но пока есть в Британии магическая шваль, умеющая ловко бить по болевым точкам, Гарри Коллевандеру лучше быть холостым. Зато сын у него вырос замечательный, умный, талантливый, все понимающий. И уже сейчас он открыл свое дело, что позволяет ему официально набивать руку в достижении полного мастерства и совершенствовать свои умения. А это игра в конкуренцию. Коллевандера, в силу возраста, забавляло очень немногое. Но это забавляло. И очень хорошо, что никто даже не догадывается, что конкуренты на самом деле – отец и сын. И хорошо, что не догадывается. Неосторожно данная им клятва может и Джейми превратить чуть ли не в раба. А такой судьбы любимому единственному сыну Гаррик не хотел, но сделать ничего не мог. И вот сейчас у него появился шанс. Коллевандер взмахнул палочкой, и на двери лавки появилась табличка «Перерыв на обед». Но вместо того, чтобы действительно пойти обедать, старый мастер прошел в подсобку и замер, словно чего-то ожидая. Через несколько минут в одном из углов заклубилась тьма, стала густой, осязаемой. Коллевандер склонил голову, словно приветствуя ее. «Я доволен», — прозвучал негромкий, но властный мужской голос. Очень красивый густой баритон, от которого, тем не менее, по спине начинали бегать ледяные мурашки. «Ты все сделал идеально», — продолжил голос. «Еще немного и ты будешь свободен. Ты заслужил покой. Но я прошу тебя выполнить еще одну мою просьбу. Поверь, она не менее важна, чем первая». «Я готов», — отозвался Коллевандер. Из угла плавно вылетела узкая прямоугольная коробка с палочкой и приземлилась мастеру прямо в руки. «Отдашь ее Рону Уизли, когда его семья зайдет в лавку покупать палочку для его брата Перси. Скажешь, что это приз для тысячного покупателя, к примеру. Уизли любит халяву, а Молли собирается отправить мальчика в Хогвартс со старой палочкой. Впрочем, так было и с Перси, но ему повезло. Ему подошла палочка Цидреллы Блэк, а сейчас его назначили старостой, и Молли решила купить парню новую палочку. А на своем шестом отпрыске она всегда экономит. Но почему я должен дарить новую палочку отпрыску предателей крови?» Со слабой ноткой возмущения в голосе отозвался Коллевандер. «Не хочешь — не дари», — отозвался Смерть. «Еще пару сотен лет в этом мире? Вот уж нет», — отрезал Гаррик. «Я все сделаю. Устал я от этого мира». «Сам виноват», — отозвался его собеседник. «Понимаю, накосячил», — проворчал в ответ Гаррик и угрюмо сгорбился. Голос его собеседника несколько потеплел. «Твой час близок, только не упускай мальчика из виду». «Я не могу активно вмешиваться в его жизнь», — возразил Коллевандер. «И не надо. Парень сам справится. Просто не упускай. Бывают и форс-мажорные ситуации», — отозвался собеседник. «Ты один из немногих, кто может призвать меня. Мальчик не должен погибнуть. Больше его заменить попросту неким». «Больше?» — удивился мастер палочек. «Забудь. Не твоя компетенция», — холодно произнес собеседник. «Ты понял, что нужно делать?» «Да, нужно приглядывать за мальчиком». «Правильно. И данная мной палочка обязательно должна попасть в руки шестого Уизли. Это важно. Но юный Гарри в приоритете. Интересно, а что будет, если я не справлюсь? Просто небольшой Армагеддон. А ты уж постарайся справиться. Нам всем будет тебя не хватать». «Справлюсь. Куда ж я денусь?» — вздохнул Коллевандер. «И заслужишь покой». Кафе Фортескью Петунье понравилось, а анимированное меню привело ее в восторг. Поэтому она заказала себе и мне сладости, совсем крошечные порции, зато много. И мы начали все пробовать с энтузиазмом. Петунья была в восхищении от большинства принесенных нам крошечных пирожных, но кое-какие замечания у нее нашлись. «О, а вот здесь стоит заменить малину ягодами ежевики. Карамель лучше подчеркнула бы вкус крема. Начинка была бы безупречна, если бы в нее добавили немного корицы». И все в том же духе. Лично я таких нюансов не ощущал. Мне все было вкусно. Наевшись от души и заказав фирменный торт-мороженое для Дадли, мы уже собирались расплатиться и уйти, когда к нашему столику подошел невысокий плотный мужчина лет 40 с небольшими, но явно тщательно ухоженными усиками, прямо как у Эркюля Пуаро, но не настолько роскошными. Мужчина был облачен в белоснежный поварской китель и высокий белоснежный же колпак. «Дорогая леди», — обратился он к Петунье, — «простите мне мою навязчивость, не имея чести быть знакомым с вами, хочу представиться. Флориан Фортескью, владелец этого заведения». «Петунья Дурсль», — представилась тетушка, — «я также владею кафе-кондитерской, но не в волшебном мире». «О», — кивнул Фортескью безо всякого снобизма, — «понимаю, вам так удобнее». «Еще раз прошу прощения, моя племянница невольно услышала ваши слова о том, что некоторые мои сладости можно улучшить. Не могли бы вы поделиться со мной вашими соображениями?» «Разумеется, ваша консультация будет оплачена». У Петуньи загорелись глаза и слова полились бурным потоком. «Все, эти два маньяка от кондитерского дела были потеряны для общества и зацепились языками почти на час. Они бы и больше разговаривали, но миловидная девушка в белом переднике и белой кружевной наколке на пышных, тщательно заплетенных волосах осторожно напомнила мистеру Фортескью о том, что нужно срочно закончить торт, заказанный министром Фаджим на день рождения супруги. Поэтому ведущий кондитер магической Британии извинился и предложил продолжить разговор при следующей встрече. Петунья согласилась и предложила ему навестить ее кафе, и тот согласился с радостью. «Я сначала мысленно схватился за голову, вспомнив о наших оборотнях, но потом успокоился. Вряд ли обычный кондитер сможет их распознать. Ауру скрывать ребята умеют, да и амулеты им сивой навесил качественные. Так что все в порядке. А у Фортескью, похоже, к Петунье не только профессиональный интерес. А что, женщина она весьма симпатичная, на свой возраст не выглядит и как монашка жить не обязана. К тому же им явно есть о чем поговорить. А удавшаяся личная жизнь – залог здоровья. Так что прощание прошло в теплой, дружественной обстановке. Единственное, что меня огорчило, лавки мистеров мифов я на этот раз не нашел, хотя где она находится, помнил точно. Зато после столь плодотворной беседы мы зашли в магазин, где продавали сов, и Петунья приобрела мне небольшого сычика, смешного и лупоглазого. Птица оказалась на редкость умной, за что и получила имя профессор, сокращенно, проф. Вообще-то я думал, что решил все вопросы с Хогвартсом, по крайней мере, на первое время. Как выяснилось позже, зря я был так уверен. Через несколько дней после нашего похода на Косую Аллею, мы мирно завтракали, причем у каждого были свои планы на грядущий день. Петунья собиралась в кафе, вроде как ближе к обеду ее должен был навестить Флориан Фортескью. У Дадли была тренировка перед очередными соревнованиями, а я хотел навестить Сириуса и малыша Риги. Многоразовый порт-ключ в дом на Гримма Сириус мне дал уже давно, так что никаких сложностей с перемещением. Итак, мы мирно завтракали, обсуждали планы на день и вообще радовались жизни. Потом Дадли помог собрать посуду, а я начал ее мыть и ставить в сушилку. Кузен умчался на тренировку, Петунья поднялась наверх за сумочкой и в это время раздался стук в дверь. Я быстро поставил на место последнюю чашку, снял резиновые перчатки и пошел к двери. Поскольку мы никого не ждали, то я вежливо спросил: «Кто там?» «Прошу прощения, мне нужен мистер Гарри Поттер», ответил мне спокойный, хорошо поставленный женский голос. «Меня прислало руководство школы, в которую он зачислен». Я оглянулся на спустившуюся Петунью, на лице которой отразилась легкая досада, типа: «Да мы уже сами все сделали, что еще нужно-то?» Но, тем не менее, тетушка кивнула мне, разрешая впустить незваную гостью. На пороге стояла весьма представительная дама лет 40-45 на вид, в зеленом твидовом костюме вполне себе офисного вида, разве что юбка длинновата. На голове дамы красовалась шляпка-таблетка с вуалью в тон к костюму. Глаза серые, взгляд строгий, очки в металлической оправе. В целом довольно приятная леди, выглядевшая как профессор университета, в принципе, это так и было, или канцелярская служащая высокого ранга. И еще, лицом дама была очень похожа на свой киношный образ, хоть и выглядела куда моложе. Впрочем, это понятно. В киносаге все взрослые актеры выглядели старше своего книжного возраста. Где-то я читал, что это из-за Алана Рикмана, которому даже в первом фильме было далеко не 37, а Рикмана хотели снять обязательно. Ну, и понятно, что его ровесники не могли выглядеть слишком уж молодо на его фоне, Фанаты уже на момент выхода первого фильма с упоением разбирали Поттериану по косточкам и такой косяк обязательно отметили бы. Впрочем, судя по тому, насколько идеально вписался в образ Снейпа Алан Рикман, игра стоила свеч. Но что-то я отвлекся. Я вежливо поздоровался, пропуская гостю, как говорят инопланетяне. Незваный гость хуже Гагарина, хе-хе, а Петунья только подтвердила мою догадку, произнеся: «Здравствуйте, профессор МакГонагалл. Чему мы обязаны вашим визитом? Примечание к части». И все-таки она вертится. Следующая глава в субботу-воскресенье. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Глава 3. В путь. «Здравствуйте, профессор МакГонагалл. Чему мы обязаны вашим визитом?» — спросила Петунья. «Насколько я помню, Гарри отправил сову, извещающую о том, что мы купили все к школе». «Это так», — согласилась МакГонагалл. «Кстати, мистер Поттер, ваша тетя знакома со мной, а вы — нет. Позвольте представиться, Минерва МакГонагалл, заместитель директора Хогвартса, декан факультета Гриффиндор и профессор трансфигурации». Трансфигурация – один из основных предметов, изучаемых в Хогвартсе на протяжении всех 7 курсов. «Очень приятно познакомиться, профессор», – слегка поклонился я. «Прошу вас, проходите. Может быть, чаю? Было бы неплохо», — немного устало вздохнула МакГонагалл. «Мне еще предстоит посетить 2 семьи и сопроводить будущих первокурсников на косую аллею». «Это хорошо, что вы все уже купили. Нормальная вроде бы тетка. Не хамит, нос не задирает и вообще ведет себя как хорошо воспитанная леди. Но если она знает о покупках, зачем вообще пришла?» Петунья проводила МакГонагалл в гостиную, а я шустро приволок поднос с чашками, сахарницей, сливочником и тарелочкой с ягодными пирожными. Быстренько сервировав столик, я сказал: «Угощайтесь, профессор. Эти пирожные пекла тетя Петунья. У нее талант». Петунья слегка порозовела, а МакГонагалл попробовала одно из пирожных и изумленно подняла брови. «Восхитительно. Мне даже в кафе Фортескью не доводилось пробовать ничего подобного. У вас действительно талант, миссис Дурсль». Петунья оттаяла окончательно и уже куда более благосклонно повторила свой вопрос. МакГонагалл вздохнула. «Видите ли, произошло некоторое недоразумение. Покойные родители Гарри в свое время заключили контракт со школой и полностью оплатили его обучение. Среди магических семей это принято, поэтому имя Гарри автоматически попало в списки тех, кому рассылаются письма. Письма эти пишутся артефактным пером по утвержденной форме. Активирую этот артефакт я. Моя ошибка, я не проследила за тем, в какой список вы включены, мистер Поттер, поэтому вы получили стандартное для юного мага письмо. Между тем, вы проживаете в немагическом мире, и вам письмо должен был принести сопровождающий. Обычно это делаю я, либо профессор Спраут, декан факультета Хаффлпафф и преподаватель гербологии. И это хорошо, что ваша тетя, мистер Поттер, подсказала вам, как действовать, иначе последствия могли бы быть самыми неприятными. Приношу вам свои извинения». «Извинения приняты, профессор», — ответил я. «И называйте меня просто Гарри, если вас не затруднит. Я понимаю, вы очень занятый человек». «Увы, да. Я уже который год пытаюсь отказаться от одной из трех своих должностей, но директор категорически отказывается расширять штат. Впрочем, это внутреннее дело школы. Так вот, когда на совещании директор упомянул о вашем поступлении, я вспомнила, где вы живете, и бросилась проверять списки. Тут и выяснилась досадная ошибка. К счастью, я получила ваше послание и немного успокоилась. Я решила поговорить с директором Дамблдором, но он отбыл из Хогвартса по другим делам. Правда, перед этим назначил вам сопровождающего, совершенно неподходящего, на мой взгляд, но не мне судить решение директора». Тут МакГонагалл слегка поморщилась, но тут же улыбнулась. «Однако этот сопровождающий приболел, и я решила лично проверить, как у вас дела, мистер Поттер, и оказать посильную помощь, тем более что раньше у меня такой возможности не было». «Вот как», — задумчиво сказала Петунья. «Но почему?» — МакГонагалл поморщилась заметнее. «Директор Дамблдор уверил всех, что мистер Поттер в безопасности и ни в чем не имеет недостатка. А когда я захотела проверить, так ли это», — она вздохнула и замолчала. Ни я, ни Петунья не стали уточнять, что она хотела сказать. Наверняка Святая Борода запретил вмешиваться. Как бы то ни было, лично я против профессора Кошки ничего не имел. Я помнил, как в каноне она возражала против того, чтобы оставить Гарри у Дурсли. А насчет выполнения ею служебных обязанностей, думаю, бедную макошку поймет любой современный российский учитель, работающий хотя бы на полторы ставки. Когда у тебя куча должностных обязанностей, справиться со всеми на отлично просто невозможно, даже если впахивать 24 часа в сутки. А если учитывать частое отсутствие директора на рабочем месте, то МакГонагаллу вообще приходилось приглядывать за всей школой. Да, в каноне она была изображена верной сторонницей Дамблдора, но что-то мне подсказывает, что в данной реальности не все так просто. А тем временем МакГонагаллу достала красивый переливающийся небольшого формата листок и маленький золотой ключик. «Это билет на Хогвартс-экспресс и ключ от ученического сейфа Гарри», — пояснила женщина. «С наступлением 11-летия наследник имеет право сам распоряжаться деньгами из ученического сейфа. Но я бы советовала тебе, Гарри, не расходовать деньги направо и налево. Все-таки сумма в ученическом сейфе выделяется на все 7 лет обучения. 20 тысяч галеонов, по меркам самых богатых семей это не так уж много, но скажу, что для большинства магических семей это весьма приличная сумма. А доступ к основным сейфам Поттеров ты получишь только с наступлением 17-летия. Сколько, вы сказали?» — прошептала потрясенная Петунья. 20 тысяч, да, тетя, кивнул я. 100 тысяч фунтов. Ума не приложу, на что можно истратить подобную сумму за 7 лет. Кстати, профессор МакГонагалл, а вы не в курсе, почему мои опекуны не получали никакой материальной помощи все 11 лет? Разве в магическом мире нет пособий для сирот? Как? МакГонагалл нахмурилась. Но, насколько я знаю, финансы семьи позволяли оказывать Гарри достойное вспомоществование. Детские магические выбросы весьма разрушительны. Петунья покачала головой. Было и такое. И я даже не знала, что делать и к кому обращаться. А мой покойный муж, он очень плохо реагировал на подобное. А еще, у Гарри не было никаких документов, и нам с покойным мужем пришлось положить немало сил, чтобы доказать, что он действительно наш родственник, и оформить над ним официальную опеку. И выправить все документы. Конечно, без них Гарри не взяли бы в школу. Эти трудности, они ожесточили нас. Перестаньте, тетя, мы во всем разобрались. У нас сейчас все хорошо, быстро сказал я. В самом деле, не стоит вываливать на МакГонагаллу все эти подробности. Она и так на взводе. То есть, возмущенно прошипела МакГонагаллу, вы хотите сказать, что воспитывали ребенка мага 10 лет, не имея никакой помощи, ни материальной, ни моральной? Петунья кивнула. А МакГонагаллу еще более злобно прошипела: «Альбус, а всем говорил о том, что он магический опекун Гарри Поттера, вот же СССС, вот прямо сейчас готова наносить добро и причинять справедливость. Эх, ей бы шашку, да коня, да на линию огня, но мне разборки не нужны», и я тихонько кивнул Петунье. Та поняла мой намек и тихо сказала: «Не нужно никаких разборок, профессор, мы, люди маленькие, и никаких неприятностей для своей семьи я не хочу. А для Гарри, тем более. А директор Дамблдор способен доставить нам неприятности, понимаете, профессор?» МакГонагалл быстро взяла себя в руки и коротко кивнула. «Я услышала вас, миссис Дурсль, и я вас понимаю. И скажу директору, что ключ остался у Гарри, я забыла его забрать, когда мы ходили за покупками. Но вам стоит посетить банк». Тут МакГонагалл хитро прищурилась и выдала: «Лучше всего будет, если вы оставите ключ на хранение гоблинам. Эти существа не любят магов, но в денежных вопросах они всегда скрупулезно честны. А Гарри уже есть полных 11 лет, и он законный и единственный наследник. Гарри, ты сможешь оставить ключ на хранение и особо обговорить условия, чтобы его выдавали на руки только тебе, лично, и потребуя от гоблинов отчет о тратах за предыдущие годы». «Спасибо, это хорошая идея», согласился я. «Но если мой так называемый опекун потребует от гоблинов предоставить ему отчет о моих действиях, ничего у него не получится, если будет твой прямой запрет», — пояснила МакГонагалл. «В данном случае основной клиент банка, ты, опекун, мог иметь доступ к твоим деньгам только до твоего 17-летия. И еще, для того, чтобы получить деньги, тебе не обязательно каждый раз посещать банк. Закажи у гоблинов сквозной кошелек и обговори лимит получения денег. И в оговоренный срок твой кошелек будет пополняться на некую сумму. Причем, можешь обговорить получение как магических, так и немагических денег. Гоблины это практикуют». «Спасибо, профессор», — поблагодарил я МакГонагаллу. «Не то чтобы я этого не знал, но теперь мои знания никого не удивят. Ни за что, Гарри, вздохнула МакГонагалл. Об этом должна была рассказать тебе совсем не я. Но раз так вышло, и профессор Кошка развела руками. Кстати, Гарри, добавила она, я еще раз посещу ваш город, но приду не к тебе. У одного твоего ровесника тоже проявились магические способности. Думаю, тебе будет легче, если ты узнаешь, что с тобой в школу поедет кто-то знакомый. О, восхитился я. Вы говорите о Марке, мэм, так ты знаешь, улыбнулась МакГонагалл. Да, профессор, ответил я. У меня были свои странности, но тетя вовремя объяснила мне, кто я такой. А потом к нам в класс пришел Марк, и я кое-что заметил. Мы поговорили и поняли, что поедем в школу вместе. И да, это здорово, мэм. Так этот мальчик тоже в курсе, улыбнулась МакГонагалл. Тем лучше, мне не придется тратить много времени на объяснения. Это ты ему все рассказал? А нет, беззаботно ответил я. Они с отцом долго жили за границей, Марк рассказывал, что у него была няня из местных. Она ему и рассказала. Очень интересно, кивнула МакГонагалл. Что ж, я рада, что все складывается так удачно. Скажи, а семья этого мальчика достаточно состоятельна? Насколько я знаю, вполне, ответил я. А при чем здесь это? Видишь ли, задумчиво сказала МакГонагалл, твой друг будет считаться маглорожденным, а для таких учеников обучение в Хогвартсе считается бесплатным. Но лучше, если оно все-таки будет оплачено. Поверь, в будущем он и его семья могут избежать многих сложностей. Сложностей, вмешалась Петунья, но ведь Лили училась бесплатно, и с ней все было в порядке. Лили вышла замуж сразу после школы, и ее муж был из древней и весьма состоятельной семьи. Поэтому таких проблем у нее не возникло, пояснила МакГонагалл. Увы, я не могу больше сказать ничего, мне просто не дадут этого клятвы, которые я давала, вступая в должность. Простите, мы с Петуньей переглянулись. Похоже, декан и так рискует, делясь с нами этой информацией, а вот Марка я кое о чем непременно расспрошу. Он просто не может такого не знать. Кстати, а ведь Том Ридбу считался маглорожденным и учился бесплатно. Как он с этим разобрался? Интересно, а сам Марк помнит об этом? Если у вас нет больше вопросов, сказала Минерва МакГонагалл, то мне нужно покинуть вас. Меня ждут дела в Хогвартсе. Гарри, ты знаешь, как пройти на нужную платформу? Точно? Да, ответил я. Тетя Петунья мне все объяснила. Она сама отвезет меня на вокзал. Да-да, кивнула Петунья. Не беспокойтесь, профессор, все будет в порядке. Я очень рада, тепло улыбнулась МакГонагалл, что у тебя все хорошо, Гарри. Благодарю вас, миссис Дурсль, я вам очень благодарна. Встретимся в Хогвартсе. Конечно, ответил я, но я могу вас попросить кое о чем? Разумеется, кивнула МакГонагалл. Если это будет в моих силах, я исполню твою просьбу. Не говорите директору о том, что тетя хорошо относится ко мне. Опишите ее, как самую ужасную Макглу из всех, кого вы видели. Поверьте, так будет лучше. Ты очень проницательный мальчик, Гарри, кивнула МакГонагалл. Что ж, твоя просьба будет выполнена. И на этой высокой ноте мы весьма сердечно распрощались. Утром 1 сентября на вокзал Кингс Кросс нас отвез отец Марка. Я уговорил Петунью проводить Дадли в Смилтингс. Все-таки это важно. Дадли ребенок, для него очень важна поддержка мамы, а я вполне способен справиться со своими проблемами сам. Тем более, что мистер Роджерс, отец Марка, все равно собирался сам отвезти сына на Кингс-Кросс, и наличие одноклассника-попутчика воспринял вполне философски и даже с некоторым облегчением. Сказать по правде, миссис Дурсль, заявил он Петунье, я рад, что Марк будет в этой школе не один, вдвоем отобьются, если что. Петунья лишь глаза широко открыла, а я лишь понимающе кивнул головой. Мистер Роджерс сам рассказывал нам с Марком, что с детства жил в интернате для детей военных, а в таких заведениях дедовщина та еще. При этом, главное не попадаться, а не сможешь отбиться, сам виноват. Нет, совсем уж откровенного беспредела персонал не допускает, но негласно считается, что преодоление подобных невзгод закаляет характер. И, надо сказать, что мистер Роджерс сына любил и ни в какие подобные заведения его отправлять не хотел. Но от Хогвартса просто так не отмашешься. Правда, Марк уговорил отца не рассчитывать на бесплатное обучение и оплатить все. Мистер Роджерс так и сделал, деньги у него водились, были у меня подозрения, что он не только охраной посольства в свое время занимался, но вот об этом он особо не распространялся. а у меня хватило ума не спрашивать. Так что мы с мистером Роджерсом прониклись друг к другу некоторой симпатией, Петунья ему тоже понравилась, но тут был не марьяжный интерес, скорее добрососедский. К тому же мы с Марком вроде как подружились, ехали учиться в одну школу, а Петунья была единственным человеком, с которым мистер Роджерс мог обсудить все эти перипетии. Так что все решилось ко всеобщему удовлетворению. Петунья отправилась в Смилтингс, чтобы поддержать Дадли, а мы с Марком отправились на Кингс-Кросс в машине мистера Роджерса. Если говорить о внешности, то мистер Роджерс выглядел как полагается кадровому военному в отставке. Высокий крепкий мужчина с короткой стрижкой, ежиком и холодными серьезными глазами. Но взгляд его теплел, когда он смотрел на Марка, и было заметно, что единственного сына он любит, для него все сделает и всегда будет на его стороне. «Пап», — спросил отца Марк, — «когда мы ехали на вокзал, а тебе скучно не будет, пока я буду в школе?» «Думаю, что нет», — отозвался мистер Роджерс. «Один мой однокашник, узнав, что я вернулся на родину, предложил мне работать в полиции, в отделе расследований. А во», — восхитился Марк, — «ты будешь работать в детективном бюро, в CID», — ответил мистер Роджерс. «И мне ничего не сказал», — шутливо надулся Марк. «Я ждал результатов собеседования», — ответил мистер Роджерс. «Сегодня утром мой друг позвонил мне. Я принят с испытательным сроком 3 месяца, к работе приступаю послезавтра. Так что перед вами будущий детектив констебль Роджерс, с возможностями карьерного роста, но для этого нужно образцово отработать испытательный срок. Мне кажется, у вас получится, мистер Роджерс», — сказал я. В общем, с такого рода разговорами мы и добрались до Кингс-Кросс. Мистер Роджерс припарковал машину, быстро отыскал багажную тележку и загрузил на нее наш багаж, 2 чемодана и переноску с мистером Лапкой. Умницу профа я отослал в Хогвартс своим ходом. Санчо же категорически отказался от любой переноски и устроился в капюшоне моего худи. И как только уместился, он сейчас размером с крупного кота. Магия, не иначе. И снаружи его было совсем не видно, а весил мой паучок немного, так что я почти не ощущал его. «И где ваша платформа?» — спросил мистер Роджерс. «Между платформами 9 и 10», — пояснил Марк. «Нужно просто разбежаться и войти в стену. Если хочешь, пап, я могу и тебя провести. Посмотришь на волшебный поезд. Не думаю, что это хорошая идея», — вздохнул мистер Роджерс. «Давайте прощаться, мальчики. Кстати, как вы собираетесь поддерживать связь?» «У меня есть сова, мистер Роджерс», — пояснил я. «Я буду писать тете, и заодно моя сова сможет забирать письма для Марка, а тетя их передаст вам». «А почему ты свою сову не купил, Марк?» – удивился мистер Роджерс. «Две совы – это уже перебор для одного небольшого городка», – пояснил Марк. «А у Гарри сова неприметная. Нам не стоит привлекать лишнее внимание, сам понимаешь, папа. К тому же в школе есть свои совы. Если будет что-то очень срочное, письмо можно отправить с ними». Мистер Роджерс кивнул. «Вы оба очень умные и серьезные ребята, но у меня все равно сердце не на месте. Будьте осторожны оба. Удачи вам, мальчики». И мужчина подал мне руку, а Марка обнял и крепко прижал к себе. «Ну, мы пошли?» – спросил Марк, когда мистер Роджерс отпустил его. «Да, мне тоже пора», – кивнул мистер Роджерс, развернулся и скрылся в толпе. «Ну да, долгие проводы, лишние слезы». Мы вдвоем взялись за ручку багажной тележки и дружно покатили ее к кирпичной стене между платформами 9 и 10. И в этот момент до нас донесся резкий, громкий и немного визгливый женский голос. Так и знала, что здесь будет целая толпа маглов. Рука-лицо. «Ну, здравствуй, канон. ЦИД, Criminal Investigation Department CID, отдел криминальной полиции, сотрудники униформу не носят. Отдел отвечает за надзор и расследование традиционных преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. ДЦ, Детектив Констабль DC, Детектив Констебль, низший ранг ЦИД. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. С надеждой на лучшие, ваш автор. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.41001.4057127193. Покормить Бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 4. Дорожные приключения. Часть 1. До нас с Марком донесся резкий, громкий и немного визгливый женский голос. Так и знала, что здесь будет целая толпа маглов. Рука-лицо. «Ну, здравствуй, канон. Это еще что за?» — — удивился Марк. «Не смотри на них впрямую», — прошептал я. «Думаю, что это группа встречи избранного. Давай попробуем их обойти». «Да уж», — пробормотал Марк, искоса бросив взгляд в сторону источника шума. «Предатели крови. Не лучшая компания. Судя по всему, это Уизли. Так, папаша, вылитый Септимус Уизли, сталкивался я с ним в свое время. Я покосился в ту же сторону. Ну да, они самые и есть. Впрочем, выглядела рыжая семейка не так похабно, как в каноне. Мама Молли была облачена в довольно приличное синее платье, волосы ее были собраны в косу, а коса обернута вокруг головы, что-то вроде популярной в 50-е годы прически корзиночка. Впечатление портила длинная вытянутая самовязанная кофта расцветки вырви глазубися об стену, связанная, такое чувство, из всех остатков пряжи, что имелись в доме. Маячивший рядом лысоватый мужичок с остатками морковной шевелюры и конопатой лысиной был одет в несколько потрепанный костюм-тройку с кожаными заплатами на локтях. Двое одинаковых огненно-рыжих парней выглядели вполне обычно: джинсы, свитера, кроссовки. Правда, одеты парни были абсолютно одинаково и двигались в унисон, так что непривычному человеку могло показаться, что у него двоится в глазах. Третий подросток, постарше, смотрелся эталоном нормальности: серый костюм, начищенные туфли, белая рубашка, красно-желтый галстук и значок на лацкане пиджака. Вот он выглядел, как ученик дорогой частной школы. Что касается шестого, то есть младшего из мальчиков, то его одежда была похожа на одежду близнецов, но выглядела изрядно поношенной, хоть и чистой. Правда, в отличие от канона, паренек был аккуратно причесан и никаких пятен грязи у него на носу не наблюдалось. А вот вид у него был, слова не подберу, какой-то тоскливый. И, наконец, младшенькая девочка. Вот при виде ее мне захотелось постучать головой об стену. Девочка лет 10 выглядела как папина и мамина принцесса. Никаких тебе ночнушек и резиновых сапог. Атласные платьицы, лакированные туфельки, белые гольфики и огромный бант в тщательно причесанных рыжих волосах, трепетавший над головой девчушки словно пропеллер. В принципе, все приемлемо, если бы не цвет. Я еще по расцветочке кофты Молли понял, что у нее проблемы со вкусом, ограниченные только бюджетом. Но на единственную доченьку денег семья, похоже, не жалела. Итак, платье цвета взбесившейся фукси, настолько яркое, что от него начинали ныть зубы и чесаться глаза. Платье было обшито розовым кружевом, самое мерзкое из возможных сочетаний. Бант, трепетавший на голове, вносил разнообразие своей кислотно-зеленой расцветкой, а туфельки удачно имитировали цвет расплавленного золота и блестели на ярком солнце нестерпимым блеском. В общем, любящие родители сделали все, чтобы по их кровиночке не промахнулся бы и одноглазый криворукий снайпер. При этом девочка не стояла на месте спокойно, как старшие братья. Она то и дело дергала то маму, папу или близнецов с одним вопросом: «А где Гарри? А скоро придет Гарри? А почему не идет Гарри? А я увижу сегодня Гарри?» Если честно, мне захотелось ее прибить уже после третьего вопроса в этом духе. Однако семейство Уизли проявляло в отношении своей младшенькой просто чудеса терпения. Ее всего лишь просили подождать, обещая, что как только, так сразу, Гарри ей непременно покажут. Любоваться на этот балаган у нас с Марком намерения не было, поэтому я пересадил Санчо из капюшона себе под худи и накинул капюшон на голову. Марк же, напротив, капюшон снял и занял место слева от меня, так что в глаза бросались прежде всего его кудрявые волосы и синие глаза. Никакого сходства с зеленоглазым очкариком со шрамом на лбу. И вряд ли Уизли ожидают, что избранный будет не один. Таким образом, толкая тележку перед собой, мы проскользнули под самым носом у выслеживающей героя семейки и бегом понеслись прямо на стену. Миг, и мы совершенно в другом мире. Лаково-красный паровоз разводил пары, на платформе сгрудились люди, то есть на первый взгляд сгрудились. На самом деле можно было выделить несколько групп, которые не смешивались между собой. В центре самой заметной стояли Люциус и Нарцисса, до ужаса похожие на толкиеновских эльфов длинными платиновыми волосами, ледяной статью и роскошными одеждами. Рядом с супругами Малфой находились двое мужчин из серии «Шкаф двухстворчатый с антресолью», облаченные в дорогие костюмы и с суровыми выражениями лиц. Крэп и Гойл старшие, ясно, как божий день. Две уменьшенные копии своих папочек стояли рядом с Драко, который с почтением на лице слушал последние наставления Рора. Дивное зрелище. Драко, кстати, увидев меня в толпе, еле заметно кивнул, и такой же легкий кивок сделал Люциус. Центром другой группы, выглядевшей не столь блистательно, была пожилая дама с орлиным взором, одетая по моде века этак 19-го. Правда, шляпа с чучелом какой-то магической тварюшки, в каноне это был гриф, но тут явно было что-то другое. Хотя бы потому, что у грифов рогов не бывает, на голове придавала этому наряду подходящую случаю фееричность. Даму сопровождали то ли дальние родственники, то ли привилегированные слуги, супружеская чета, настолько серая и неприметная, что глаз на ней вообще не задерживался. Дама цепко придерживала за плечо полноватого мальчика с рассеянным лицом, который привычно кивал в такт ее словам. «Так, а это, похоже, не Вилл Лонгботтом. Я бы еще посмотрел на провожающих, угадывать в них персонажей саги было довольно забавно, но Марк прошипел в ухо. Пошли в вагон. Хочешь, чтобы эти рыжие нас догнали? Я не хотел». Поэтому снял с тележки свой чемодан и переноску с мистером Лапкой и отправился вслед за Марком. «Обычно первокурсники едут во втором-третьем вагонах», – тихо объяснил Марк. «И это логично. В первом вагоне едут старосты, смогут помочь, если что. Чем дальше от паровоза, тем старше курс. Когда я давно, в общем, в каждом вагоне был еще сопровождающий от Аврората, но что-то сейчас я никого не вижу. Я помнил, что в каноне по вагонам ходила из взрослых только продавщица сладостей и больше никаких взрослых сопровождающих, кроме, собственно, машинистов, в поезде не было. Раньше я как-то свое внимание на этом моменте не заострял, но сейчас подумал, что это просто чудовищно безответственно. Поезд, полный детей и подростков и ни одного сопровождающего. А ведь поезд идет несколько часов и прибывает только к вечеру. Блин, да если бы в такой ситуации оказались бы обычные дети, точно были бы жертвы и разрушения. И как только у магов без этого обходится. Да, семикурсники считаются уже совершеннолетними, но более или менее следят за порядком только старосты. И что-то мне подсказывает, что ответственно относятся к этому далеко не все из них. Впрочем, заплыв на лодочках через озеро ничуть не лучше, да и Хагрид в виде сопровождающего доверия не внушает. Охо-хо, грехи наши тяжкие. Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления, а пока меня подстерегают канонные знакомства с Роном, Гермионой и Невиллом. Поглядим. Мы с Марком быстренько затащили наши чемоданы во второй вагон и отыскали свободное купе. Билеты, кстати, у нас никто не спрашивал, так что зачем он вообще, мне было не очень понятно. Когда я озвучил этот вопрос Марку, тот пояснил, билеты получают только первокурсники. На сам Хогвартс-экспресс наложены чары, и когда первокурсник занимает место в поезде, имея при себе билет, в книге душ Хогвартса появляется отметка напротив его имени. Это значит, что ребенок благополучно отправлен в школу. А если такая метка не появляется, то сигнал поступает в Аврорат. Сначала Авроры проверяют поезд, мало ли, может, ребенок просто забыл билет. А потом, если его нет в поезде, аппарируют по месту его жительства. А уж там разбираются с нюансами. А волшебники все-таки имеют хоть какое-то понятие о безопасности детей. Но, Марк, а почему билет получают только первокурсники? Ведь проблемы могут быть у ученика любого курса. Это так, пояснил Марк. Но когда будущий первокурсник в первый раз садится в Хогвартс-экспресс, то чары как бы запоминают его, и в последующие годы оповещают, сел ли он в поезд. Действие этих чар прекращается после пятого или после седьмого курса. Это зависит от того, когда студент решит закончить обучение. Вот так-так, оказывается, Хогвартс-экспресс не так прост. Но как интересно в этом свете выглядит приключение Гарри и Рона, когда они помчались в школу на автомобиле Артура Уизли. Получается, им вообще ничего не нужно было делать, просто дождаться появления Авроров, которые под белые рученьки припроводили бы их в школу. Но ведь Авроров не было. Наверняка это был один из пунктов плана Святой Бороды по воспитанию и приручению героя. Но тогда получается, что Рон сознательно подтолкнул Гарри к этой поездке. Почему? Да потому что он не мог не знать такого. Марк вон знает, а маг из чистокровной семьи, нет, да уж, чем больше таких нюансов узнаешь, тем больше удивляешься тому, что Гарри все-таки умудрился в итоге выжить. Правда, женитьбу на Джинни я не назову счастливым финалом, но это уже моя личная печаль. Во всяком случае со мной Джинни точно ничего не светит. Не-не, не в этой жизни. Мы вполне обустроились в купе. Чемоданы отлевитировали на багажную полку, туда же отправили переноску, откуда я предварительно выпустил мистера Лапку. Свободолюбивый Книзл немедленно обследовал все купе, решил, что на время сойдет, и устроился на коленях у Марка, к которому с первой встречи проникся самыми теплыми чувствами. Кстати, остальные князлы отбыли в запретный лес вместе с Юдит. Для всех наших соседей миссис Фиткот была к дальней родне в Брайтон, поскольку эта самая родня обеспокоилась ее здоровьем и пригласила в гости на неопределенный срок. Дамблдору она наплела что-то похожее, дескать, у нее отыскалась родственница в магловском мире, весьма обеспеченная одинокая дама, которая пригласила ее в качестве компаньонки, и она согласилась, поскольку сия дама живет в поместье и котиком там будет полное раздолье. Может и не прокатило бы, но тут светлейший сам виноват, сам пожадничал, точнее, послал миссис Фикт крайне сухое письмо, в котором говорилось, цитирую: «Дорогая Арабелла, поскольку Гарри уезжает в Хогвартс, а моя непрестанная борьба с тьмой во имя всеобщего блага требует постоянных денежных расходов, я вынужден прекратить тебе выплату вспомоществования до следующего лета. Вот же козел бородатый». То есть пока ему нужен был постоянный присмотр за избранным, можно было и поддержать старую скрипку деньгами. А вот переплачивать ей он не намерен. Фу, таким быть. Экономить на своих же соратниках – дурной тон. Но Юдит такая скупость светлейшего даже на руку. Теперь, когда в Литтл-Уингинге постоянно находятся другие оборотни, необходимость в ее постоянном присутствии отпала. Так что пусть миссис Фикт отправляется в Брайтон. К лету вернется, к гадалке не ходи. Дамблдор, похоже, и не сомневается, что так и будет, стоит ему только свистнуть. Что-то портрет великого и светлого у меня в голове складывается все непригляднее и непригляднее. Итак, мистер Лапка мирно мурчал на коленях у Марка, Санчо тоже явил себя миру, скромно устроившись на моем плече. Мы мирно обсуждали текущую ситуацию, на столике лежал сверток с пирожками и стоял термос с какао. Идиллия. И тут дверь купе распахнулась, и в проеме появился шестой Уизли. Мы с Марком с интересом уставились на него. Мистер Лапка из положения лежа вспрыгнул на багажную полку и зашипел на незваного гостя, а Санчо не упустил случая горделиво надуться и распушить все свои щетинки, сразу став крупнее. Узрев этакое диво, Рон замер, лицо его приобрело неприятный оттенок несвежей простыни, так что на щеках и носу стали заметны темные крапинки веснушек. «Это что?» – выдавил он. «Не что, а кто?» – наставительно сказал я. «Это мой фамильяр, и он очень милый, правда?» Сказав это, я нежно улыбнулся и погладил паучка. Довольный Санчо еще более горделиво надулся и постарался продемонстрировать себя во всей красе. «Фа-фамильяр?» – переспросил бледный Рон. «Где ты взял этого монстра? Вы что, к слизням поступать собираетесь? Фу, не обижай моего малыша!» Еще более ласково улыбнулся я, да так, что Рон попятился. «Он хороший и полезный. Хочешь погладить? Надо отдать должное шестому». До этого момента он героически боролся со своей арахнофобией, но последним вопросом я его доконал. Рон отступил еще на шаг и взвизгнул. «Вы ненормальные. Вам со слизнями место». После этого он со стуком захлопнул дверь купе и помчался по коридору вагона с грацией и бесшумностью стада бегемотов. Мы с Марком переглянулись и заржали, хлопнув друг друга по ладоням. «Никаких Уизли!» — хмыкнул я. «Никаких Уизли!» — согласился Марк. «Аминь!» «Плохой маг!» — высказался Санчо. «Грязный! Испачкает!» После такого стоило перекусить, и Марк разлил какао по кружкам. Мистеру Лапке достался кусочек ветчины, а Санчо получил перепелиное яйцо. Яйца он просто обожал. Но мы успели заточить только по одному пирожку, когда стук раздался вновь. «Какого попугая?» – возмутился Марк. «Сидим, никого не трогаем. Примус починяем», – добавил я в тон. Марк сначала взглянул на меня с недоумением, а потом хлопнул себя по лбу и заржал. «Ну да, Булгакова он точно в прошлой жизни читал. И вообще, таких образованных и начитанных людей, как Том Риддл, еще поискать нужно было». «Спокойно, Марк», — сказал я, — «может, это Драко?» Марка и Драко познакомил я, и они вполне мирно сошлись. Никаких воплей по поводу маглорожденности я не услышал от Драко. Но тут следует отметить, что младший Малфой умел оценивать людей и моментально просек и обаяние Марка, и его начитанность. Так что общались они вполне непринужденно, можно сказать, приятельствовали. «Войдите», — крикнул Марк. Дверь распахнулась, и я чуть не потерял дар речи. В купе вошли Невиллы, Гермиона, Матерь Божья, вот это выверт канона, мама Ро, чтоб ей икалось. «Здравствуйте, мальчики», между тем поздоровалась девочка. «Это Невилл, а меня зовут Гермиона. Невилл потерял жабу, и я помогаю ему найти ее. Не видели ли вы жабу? Все вполне мило, достаточно вежливо, но здешняя Гермиона была типичной мулаткой. Кожа цвета темного загара, характерный чуть широковатый вздернутый носик, большие бархатные темные глаза, припухлые губы, которые так мечтают получить некоторые красотки, закачивая в них силикон. И, когда девочка улыбнулась, я увидел ровные белые зубки и ямочки на щеках. Да она просто красавица. И, похоже, не настолько заучка, как в каноне, но темнокожая Гермиона. Кошмар всех истинных фанатов саги. Впрочем, девочка-то ни в чем не виновата. Марк косится на меня с непониманием и вежливо отвечает. Здравствуйте. Я, Марк, а это, мой друг Гарри. Мы не видели жабу, но думаю, можно призвать ее акция. Судя по тому, что она убегает, она не фамильяр, а питомец, не так ли? Невилл кивает и угрюмо произносит. Мне подарил ее дядя Элджи, но я не захотел привязывать ее, как фамильяра. Не люблю жаб. Князлы гораздо лучше, но тетя Нит начинает от них чихать. Я не хотел брать Тривора в Хогвартс, но пришлось. Тривор, переспрашивает Марк. Моя жаба, самец. Ее зовут Тривор. Акция, Тривор. Взмахнул палочкой Марк. И через минуту, поскольку дверь в купе остается открытой, прямо в руки ему падает огромная склизкая бородавчатая и страшно недовольная жаба. Фу-у-у. Вырвалась у Гермионы, и мы с Марком вполне были с ней согласны. Трудно найти более противное создание. Любящий Невилла дядюшка, ничего не скажешь. Невилл обреченно вздохнул и попросил. Извини, ты уже помог, но не мог бы ты призвать переноску Тривора. Иначе, я боюсь, он опять сбежит. Не вопрос, согласился Марк и снова взмахивает палочкой. Переноска прилетела, как миленькая, и Марк с Невиллом общими усилиями запихнули жабу туда. Тривор был страшно этим недоволен и издал целую серию резких булькающих звуков, которые можно трактовать как отборный жабий мат. Марк быстренько запер крышку заклятием и сказал, ну вот, какое-то время продержится, но тебе нужно будет заказать зачарованный террариум, иначе этот экземпляр опять сбежит. Раздавшиеся в ответ булькающие кваканье можно однозначно трактовать как сбегу, даже не сомневайтесь. На твоем месте я бы его потерял, высказываюсь я, пусть сбег ед. В Хогвартсе полно котов и князлов, которые с удовольствием полакомятся такой экзотической закуской. Невилл нерешительно улыбнулся, а Тривор издал негодующее кваканье и затих. Теперь он смирно сидел в переноске, кидая на окружающую действительность мрачные взгляды. А мистер Лапка, умница, чтобы закрепить эффект моих слов, спрыгнул с колен Марка и горделиво прошелся перед переноской, как бы невзначай демонстрируя страшенные когти и крепкие зубы. Тривор затих окончательно, и мы рассмеялись уже все вместе. Лед был сломан, и Марк тут же принялся ковать железо, пока горячо. А теперь давайте познакомимся поближе, по-взрослому, как это принято. Я, Марк Роджерс, мой отец служил в охране английского посольства в Албании, но сейчас мы вернулись в Британию, и он будет работать в CID. В CID где? Переспросил Невиллу. Криминальная полиция, уточнила Гермиона. Круто. Спасибо, кивнул Марк и, наткнувшись на непонимающий взгляд Невилла, поясняет. Это как ДМП, только в обычном мире. Невилл понимающе кивнул в ответ и представился. Невилл Лангбаттом. Я из семьи магов. Гермиона Грейнджер, произнесла девочка. Мои родители – врачи, то есть целители, так кажется, говорят маги. Мы кивнули. У них своя клиника, продолжила Гермиона. И они давно знали, что со мной что-то не так. Письмо из Хогвартса все разъяснило. Правда, мне пришлось ждать почти год, ведь у меня день рождения в сентябре. А еще у меня есть бабушка, и она живет в Австралии. Она коренная австралийка. Ах, вот оно что. Вот откуда у Гермионы негроидные черты. Австралийские аборигены именно к негроидной расе и относятся. И у них, я читал, очень интересные шаманские практики. Так что Гермиона вполне может быть очень сильной волшебницей именно из-за австралийских корней. И она точно будет настоящей красавицей, когда подрастет. А я, закончил я представление, Гарри Поттер. Прошу любить и не жаловаться. Прошу прощения за вторжение, раздается от открытой двери, Драко Малфой. А это, Винсент Крэбб и Грегори Гойл. Мы все из магических семей. Рад знакомству с будущими соучениками. Ага, а вот и Драко пожаловал. Как говорится, все птички в гнездышке. Примечание к части. Следующая часть. Точно не знаю, как напишется. Но не позже, чем через неделю. Жаркого лета и хорошего отдыха вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yomani.ru.4100140571271973. Покормить Бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 5. Дорожные приключения. Часть 2. Невилл и Гермиона поздоровались с Драко и его «ну не знаю, правильно, наверное, будет сказать сквайрами, мы с Марком, тоже», после чего я заявил: «Мы вполне поместимся все, если немного потеснимся. Или вы уже заняли купе, Драко?» «Заняли», — отозвался гордый потомок Малфоев. «Мы вообще-то вас хотели позвать, но так тоже неплохо. Вы, кажется, собирались перекусить?» «Правильно, ехать еще долго». «Ой», — огорчилась Гермиона, — «а я ничего не взяла. Но у меня есть магические деньги, может быть, в поезде можно что-то купить?» «Только сладости», — ответил Драко. «Но не стоит волноваться, мисс, у нас троих достаточно еды с собой, да и у Гарри с Марком тоже. У меня тоже есть», — слегка покраснел Невилл. «А сладости брать в поезде моя бабушка не советует. Их обычно покупают по дешевке, особенно дрожжи Берти Ботс. Так что там нормальных вкусов почти не остается. В основном ревень и манная каша. А еще там часто сопли и ушная сера встречаются». «Фу-у-у», скривились все дружно. А Драко вежливо попросил Гейла сходить в их купе и принести все припасы. Невилл тоже отправился за своими вкусняшками, а Гермиона, понизив голос, спросила: «Прости, если это тебе неприятно, но можно я спрошу?» Я кивнул: «Ты тот самый Гарри Поттер, который победил страшного злодея, чье имя маги не называют?» «Я много читала». Я протестующе поднял руку, и девочка замолчала, с удивлением глядя на меня. «Да», — сказал я, — «меня зовут Гарри Поттер, и 10 лет назад тот, чье имя маги сейчас не хотят произносить, пришел в наш дом, в дом, где жили со мной мои любящие родители. Это было в ночь на Хэллоуин, и пережил эту ночь только я. Мои родители были убиты. Вальдемарт исчез. Был ли еще кто-то в это время в доме, неизвестно. Однако история о том, как от меня почему-то отразилась Авада, стала общеизвестной, хотя, что произошло в доме моих родителей, мне непонятно до сих пор. И нет, я не помню ничего, кроме зеленой вспышки и крика моей матери. Мне было чуть больше года. Квай, как может победить годовалый младенец?» Глаза Гермионы наполнились слезами. «Ужасно. Прости, что я влезла со своим глупым любопытством. Я...» «Не расстраивайтесь, мисс Грингер», — сказал я. «Во всем, что со мной произошло, вашей вины точно нет. И я сам дал вам разрешение на этот вопрос. Все в порядке. Просто нужно помнить о том, что не всем книгам стоит верить». Драко, внимательно слушавший наш разговор, активно закивал и добавил: «Мисс Грингер, вы родились в обычном мире, поэтому многое вам покажется странным там, куда вы попадете. Я готов дать вам совет, если у вас есть желание его выслушать». Гермиона вздохнула, успокаиваясь, приложила платок к глазам и тихо ответила: «Да, мистер Малфой, конечно, вы можете сделать много ошибок по незнанию, а в магическом мире для девушки крайне важно иметь хорошую репутацию. Постарайтесь не испортить ее с первых дней пребывания в школе, иначе отдаленные последствия могут быть очень печальными». Девочка растерянно взглянула на меня. Я добавил: «Мисс Грингер, представьте, что вы вдруг оказались в викторианской Англии. Да, после современного общества это не слишком приятно, но мир магов очень консервативен. Поэтому не надо верить всем, кто будет набиваться в друзья и давать опрометчивые обещания. Будьте осторожны, следите за всем, что вокруг вас, и не пытайтесь сразу выделиться и обратить на себя внимание. Это внимание может быть отнюдь недобрым. Не могу сказать, что я поняла все, но спасибо за советы, мистер Поттер, мистер Малфой», — тихо ответила Гермиона. «Это значит, что мне вообще никому не стоит доверять?» «Да», — ответил я, — «особенно авторитетам, но совсем не обязательно шарахаться от всех. Просто будьте осторожны». «А с вами я могу общаться?» — тихо спросила девочка. «Просто у меня мало тех, с кем мне было приятно и интересно общаться. А с вами, интересно. Вот что ты будешь делать?» «Интересно ей. Если честно, я не хотел сразу сближаться с Гермионой, хотел просто понаблюдать и сделать выводы, а уж потом решить, что делать дальше. В конце концов, в первой части канона досталось именно Гермионе, и я хотел избежать этого. Да, видать, не судьба. Жалко девчонку, слишком уж она доверчивая и чистосердечная. Пропадет ведь в этом гадюшнике». «Конечно», — улыбнулся я, — «конечно. Скажите», — спросила Гермиона, обращаясь к нам с Драко, «А почему вы друг друга называете на «ты», а меня только на «вы»?» «Этикет», — опередил меня Драко. «Так принято обращаться к девушкам, если они не родственницы или не невесты. К тому же мы только познакомились». «А Гарри и Марк?» — удивилась Гермиона. «Мы познакомились в косом переулке, когда ходили за покупками», — быстро сказал я. «Поэтому можем общаться довольно близко». «Да», — пригорюнилась Гермиона. «Если бы я знала, что все так непросто, то непременно уделила бы внимание магическому этикету». «Могу одолжить», — сказал я, быстро доставая нужную книгу. «Я в обычном мире воспитывался, вот и купил специально. Можете пользоваться. Я уже ее прочел». «Спасибо», — сказала девочка, хотела еще что-то добавить, но тут наконец вернулись Невилл, Винсент и Грег с таким количеством еды, что можно было закормить в усмерть весь Хогвартс-экспресс. «Что там наши пирожки?» На столике купе появились сырные шарики, мясные рулетики, слоеные пирожки, фрукты, коробочки с крошечными пирожными, самые разнообразные сэндвичи, пастуший пирог и пирог с патокой, запеченная рыба. «Ой», — глаза Гермионы округлились. «Это все нужно съесть?» «Желательно», — ответил Драко. «Но не беспокойтесь, мисс Грейнджер, среди первокурсников есть такие, кто не взял с собой еду. Мы можем их угостить». «Хорошая идея», — согласился я, и мы принялись пировать. Но даже половину запасов, положенных мальчикам заботливой родней, мы не смогли уничтожить. Поэтому после все дружно прошлись по вагонам, как и сказал Марк, все первокурсники ехали во втором и третьем вагонах, и угостили тех, у кого ничего с собой не было. Как ни странно, кроме Гермионы среди первокурсников был только один, так сказать, чистый маглорожденный, Джастин Финч Флитчли. Все прочие были полукровками и чистокровными. Но наше угощение было принято, заодно мы и перезнакомились в процессе. Были, правда, попытки повосхищаться мной, единственным и неповторимым, но я эти попытки быстренько пресекал. Да и Санчо, периодически высовывавшийся из капюшона, как же меня без пригляду оставить-то, не способствовал чересчур рьяному восхищению. Между прочим, большинство детей на Санчо реагировали довольно спокойно. Финч Флетчли, конечно, с лица сбледнул, но аристократическое воспитание страх показывать не позволяло, а составлявшие большинство первочков чистокровные даже не особо удивились, у избранного и фамильяр должен быть необычным. Гермиона, кстати, на паука тоже отреагировала вполне спокойно, без девчоночьего визга, просто сказала мне, что среди купленных родителями книг была и книга, где упоминались фамильяры. Единственное, что ее удивило, где я взял такого необычного, поскольку к какому биологическому виду относится Санчо, она определить не смогла. Я ответил, что вырастил Санчо сам, и что это был самый обычный серый паук из тех, что живут в домах. «Да быть не может», — восхитилась Гермиона, и глаза ее засверкали. «Ой, похоже, ее родителей на каникулах ждет не самый приятный сюрприз». «Может», — возразил неожиданно Невилл. «Я читал, что Салазар Слизерин сам вывел для себя фамильера». «Точно», — хлопнула себя по лбу девочка. «Василиск. Ой, мне уже стоит начинать бояться». «Надеюсь, Гермиона до каникул расстанется с этой идеей и предпочтет классического живоглота». Болтая таким образом, мы постучались в очередное купе, где и застали удравшего от нас Рона Уизли и еще двух мальчишек, бледного и рыжеволосого, лицо которого было обсыпано веснушками до такой степени, что напоминало перепелиное яйцо, и темнокожего и кудрявого, правда, с неожиданно серыми глазами. «Ага, а это, похоже, Симус Финниган и Дин Томас, будущие пламенные гриффиндорцы». Узрев нас, Рон побледнел, покраснел, а потом его лицо стало приобретать неприятный зеленоватый оттенок. А когда он увидел, что с нами Драко, то в глазах его загорелась самая настоящая ненависть. Но тут Гермиона жизнерадостно прочирикала. «Здравствуйте, мальчики. Меня зовут Гермиона Грейнджер. Мы решили помочь тем, кто ничего не взял с собой в дорогу, ведь ехать еще долго. Если у вас нет еды, мы можем с вами поделиться». «Спасибо, мисс», — мирно ответил темнокожий парнишка. «Я, Дин Томас, и с удовольствием приму вашу помощь». «А я, Симус Финниган», — сказал бледный. «Моя матушка положила мне немного еды, но в дороге так есть хочется. Короче, спасибо большое. За себя говорите», — рявкнул Рон. «Да вы знаете, кто это такие. Этот белобрысый, сын пожирателя смерти. А это, Поттер, и он, предатель». Я ожидал, что после этих слов парни присоединятся к Рону, но они оказались куда более вменяемыми, чем шестой Уизли. «Пожиратели смерти?» — поинтересовался Финниган. «Я знаю, это что-то вроде магических террористов». Я хмыкнул. «С такой странной трактовкой деятельности псов я сталкивался впервые, хотя в целом и верно». А ирландец продолжил. «Знаешь, Рон, у меня дедушка, отец, дядя и кузен с кузиной всю жизнь в ИР состоят. Они за свободу Ирландии борются, но их тоже называют террористами, арестовывают и сажают в тюрьмы. Дядя, вон, уже второй срок мотает, а дед только недавно вышел, но еще бодрячком. Ой, что-то я не о том. Так вот, во-первых, прежде чем критиковать кого-то за политические взгляды, нужно в них сначала разобраться, а во-вторых, наличие у меня такой родни меня автоматически членом ИР не делает, так что сын за отца не отвечает. Это одно, а с другой стороны, кого предал мистер Поттер?» Томас согласно закивал. «Ну просто потрясающее здравомыслие, честно, не ожидал. Просто хочется поаплодировать стоя». Рон поднапрягся и неожиданно выдал. «Идеалы света, чего?» Вырвалось хором из всех присутствующих. «Тот, кого нельзя называть, убил его родителей». Рон пальцем показал на меня. «А он с пожирательским сынком водится». «Мы уже выяснили», — отрезал Финниган. «Сын за отца не отвечает. Какие еще претензии?» «Малфой непременно поступит в Слизерин. А слизни — все мерзкие и темные маги. Они все помогали темному лорду и убивали маглов и магов». Совсем завелся Рон. «Между прочим», — высказалась Гермиона, — «на факультете Слизерин учился сам Мерлин. Он тоже плохой, а еще я читала в истории Хогвартса, что на Слизерине учились главный целитель Мунга Гиппократ с Митвикой». Но тут Рону окончательно сорвало резьбу. Спорить он не умел, так как не обладал ни достаточным терпением, ни запасом аргументов, ни, похоже, хотя бы минимальным наличием интеллекта. «Заткнись, заткнись, черномазая!» — выкрикнул он. Гермиона охнула и прижала руки к лицу. Она явно старалась сдержать слезы, и я ее понимал. Маги при всех своих недостатках расистами не были, во всяком случае, я не помнил такого ни в каноне, ни в фаноне. Во всяком случае, канонно темнокожим персонажам их цвет кожи никто в лицо не тыкал. Ни тому же Томасу, ни Анджелине Джонсон, ни Кингсли Шиклболту. И тут вдруг у меня зачесались кулаки, так захотелось вдруг объяснить охамевшему рыжему политику партии. Но меня опередил Томас. «Ты что сказал, утырок?» В его речи вдруг очень явно проступил грубый акцент. «Да я тебе сейчас глаз на жопу натяну и моргать заставлю. Не плачь, систер, сейчас сон тебе кеды лизать будет, расист гребаный». И в руке паренька оказалось нет, не волшебная палочка, а что-то вроде свинчатки или кастета. И он продолжил свое сольное выступление. «Извиняйся, козлина, а то я тебе так рожу поправлю, ни один целитель не заштопает. Кому сказал?»